Глава 27. Ренегаты. «Значит, тебя отправили к Суларитам?» — первым нарушил молчание Гудвин. Я кивнул. «Прости, мы не сможем пойти с тобой», — ответил Флинт. «Я знаю. Я этого от вас и не требую. Меня-то они не тронут, а вот вам уж точно не поздоровится. Поэтому я должен пойти один». «Даже не надейся», — выступила Райли. «Я пойду с тобой, и это не обсуждается». «Не вздумай! Ты нашла Суфиракиль, теперь ты принадлежишь апологетике». «Никому я не принадлежу. Если ты идешь к Атуриэлю, я тоже иду». «В конце концов, кто-то же должен выступить от лица апологетики. Пусть Уларита думает, что я тебя притащила силой. Меня за это не тронут, а вот тебя... За тебя я не уверена, милый. Стоит ли доверять этому Хо? А что, если оно и вправду тебя сожрет?» «Не сожрет. Уверен, что оно хочет мне что-то передать. Что-то такое, что я должен вынести за пределы города. Сестра Елизавета сказала, что ему нужен курьер». «Ну а если все пойдет не по плану?» – нахмурилась Тинка. «Тогда...» – я хищно оскалился и постучал пальцем себе по уху. «Тогда крантец им всем. Стоит мне лишь сказать волшебное слово, и с периметра прилетит термоядерный подарочек, после которого от города останется одно лишь воспоминание». «Небилард дал тебе передатчик для связи с сумеречниками?» Глаза у Флинта расширились. «Дай взглянуть». «Лучше не надо, дружище». «Да, теперь я на прямой связи с периметром, а там шутить не любят. Судя по всему, сумеречникам уже основательно надоело караулить Электинск. Они горят желанием поскорее его раздолбать». «И когда они это планируют?» «Не знаю, в любой момент. Одно лишь могу сказать точно. Швыряться бомбами они пообещали не раньше того момента, когда вы все покинете этот гадюшник навсегда. Но лишь в том случае, если моя миссия завершится успехом». Выходит, что наша судьба теперь в твоих руках?» — улыбнулся Гудвин. «Моя уж точно!» — кивала Тинка. «Да они не посмеют нас бомбить!» — взмахнул руками Флинт. «Черт! Я только начал расслабляться, а тут опять угроза нависла, откуда не ждали!» «Вы меня спасали уже не раз, друзья мои!» — ответил я. «Теперь пришла пора отплатить вам той же монетой. Я из кожи вон вылезу, но добьюсь своей цели. Может быть, я не стал крутым и ловким, но кое-чему все-таки научился. Научился благодаря вам. Тинка научила меня быть осторожным и осмотрительным. Флинт научил меня быть отважным и целеустремленным. Гудвин научил меня быть мудрым и рассудительным. А Райли... Райли научила меня быть до конца преданной своим друзьям. И своей мечте. С этим багажом знаний я не пропаду». «Так-то оно так. И спасибо за приятные слова», — ответил Гудвин. «Но мы все равно волнуемся за тебя». «Да что тут думать?» — отрезала Тинка. «Мы идем с тобой вместе, и точка. Кто идет с писателем, поднимите руки». И первая подняла руку. «Я, конечно». Следом подняла руку Райли. «Вопрос решенный». «Мне будет очень печально осознавать, что я мог помочь своему другу, но не сделал этого. Поэтому...» — Гудвин поднял руку. «Да что же это?» — крутил головой Флинт. «Вы опять за свое. Вы снова взялись за старое. Ребят, мы же в апологетике. Наш Инсуакиль завершен. Я очень сильно дорожу писателем, но всему есть предел». «Вашу мать, я вас ненавижу, ребят». И он тоже поднял руку. «Ну что ж, непобедимая команда писателя снова в сборе», — заулыбался Гудвин. «Трепещила, Туриэль?» «Когда выдвигаемся?» — преданно взглянула на меня Райли. «Чем раньше, тем лучше», — ответил я. «Вы не представляете, как я рад, что вы у меня есть. Хотя мне все равно неловко. Может, все-таки останетесь, а? Вам совершенно не обязательно ходить со мной. Если не пойдете, я все пойму. Более того, если мы попремся большой ватагой, это может спровоцировать ненужный конфликт. С армией суларитов нам все равно не справиться, поэтому...» «Успокойся, мы уже все решили», — перебила меня Тинка. «Ну и куда вы собрались?» — донеслось откуда-то из-за спин моих товарищей. Вся группа обернулась и тут же почтительно склонилась. Перед нами стояли Фюриэль и Кэссадат. «Наш долг — помочь писателю», — не поднимая глаз, ответил Гудвин. «Ваш долг — оставаться в апологетике. Не забывайте о своем предназначении. Инсуакиль завершен. Борьба за жизнь окончена», — произнесла Фюриэль. «Я вам то же самое говорил», — буркнул Флинт. «С писателем пойдет только один из вас. Тот, кто будет договариваться с лидером суларитов от лица апологетики. Остальные должны остаться здесь. Разумеется, уйти вам никто не запрещает, но назад смогут вернуться только двое. Это писатель и его сопровождающий парламентер. Другие ушедшие будут автоматически зачислены в отступники, коим не место среди достойных апологетов. Вам все понятно?» Друзья молчали, понурив головы. «Я вижу, что вы все поняли правильно», — мягко продолжил Кэссада. «Внутри вас все еще бурлит воля изгнанника. Вы не успели ощутить себя апологетами, поэтому мы вас не осуждаем, а всего лишь предупреждаем. Верно, Фюриэль?» «Верно. Теперь кто-то из вас должен выступить в качестве парламентера. Я считаю, что это должна быть ты, апологет Райли. Так будет справедливо, ведь писатель это твой Суфиракиль, а значит именно тебе суждено нести этот крест до конца. «Благодарю, Лурибий Фюриэль», — ответил Райли. «Вы абсолютно правы. Для меня огромная честь представлять апологетику в переговорах с Латуриэлем». «Мы всегда правы. Это наша работа». Фюриэль откинула волосы и надменно удалилась. «Желаю удачи, писатель», — вполне искренне произнес Кэссада и отправился вслед за коллегой. «Ну вот, команда и поубавилась», — рассмеялся я. «Тинка Гудвин, не отчаивайтесь. Я согласен с Фюриэль. К Суаритам должен пойти только я. Вам там нечего делать». Я бы и Райли не взял, но она ведь все равно пойдет. Ничем ее не остановишь. Она как танк. «Никакой я не танк», — отмахнулась Райли. «Всего лишь танкетка». «А мне пофигу», — вскинула подбородок Тина. «Я тоже с вами пойду». «Вот как раз тебе-то в первую очередь не надо соваться туда», — остановил ее я. «У Латуреля зуб на тебя, и он непременно захочет поквитаться». «Уф». Тинкербелл, насупившись, подошла к Райли и силой ткнула пальцем ей в грудь. «Береги его, поняла?» После чего подошла ко мне и очень ласково обняла. «Писатель, ты обязан вернуться оттуда живым. Как ты это сделаешь, мне не важно, но ты должен это сделать». «Я постараюсь, Тин». «Постараюсь? Не принимается. Ты должен поклясться». «Клянусь». «Вот и ладушки». Она чмокнула меня в щеку и отошла в сторону. «Я буду ждать тебя». «Будь осторожен с уларитами. Видел, на что они способны», — напутствовал меня Гудвин. «Проклятые фанатики». «А ты, Райли, постарайся на этот раз обойтись без Толукана». «Даже если бы хотела, ничего не получится», — ответила та. «Весь Толукан апологеты забрали». «Оно и к лучшему. Вы должны одолеть суларитов умом, а не силой». Он хотел продолжить, но откуда ни возьмись, появилась Легриль, которая сообщила. «Новоиспеченные апологеты Гудвин, Тинкербелл и Флинт, пройдемте со мной. Я покажу вам ваши новые комнаты. А вы, апологет Райли и писатель, отправляйтесь к выходу. Там вас ожидает верховный апологет Эвелон, который желает поговорить с вами наедине». «Надеюсь, еще увидимся», — Гудвин пожал мне руку. «Райли, тебе тоже удачи». «Отправьте Латуреля в ад», — следом подошел прощаться Флинт. «Конечно же, все это настоящее самоубийство, но вы двое, та еще парочка, значит, шансы есть». «А вы тут постарайтесь не умереть от скуки», — отшутился Райли. «Пойдем, писатель, нельзя заставлять апологета Эвелона ждать нас долго». И мы пошли к выходу. Эвелон действительно дожидался нас у дверей. «А вот и вы», — деловито заулыбался он. «Апологет Нибелар дал добро на вашу миссию. Идемте, я кое-что вам расскажу». Пройдя через знакомый остекленный переход между зданиями и выйдя обратно через зону ожидания, Эвелон вывел нас на улицу главным воротам. Я думал, что он проводит нас наружу, но возле проходной апологет повернул к небольшой одноэтажной постройке, прижатой к стене военной части. «Сюда, сюда». Открыв дверь, он впустил нас внутрь. «Проходите, располагайтесь». «Зачем мы сюда пришли?» – спросил я. «Это место для ночлега. Сегодня вам выходить уже нельзя, скоро спустятся сумерки. Не мне рассказывать, что это такое, поэтому вы переночуете здесь, в безопасном месте, а завтра с утра отправитесь на новое задание». «Разумное решение. Благодарим вас, Лурибий Эвелон», — ответил Райли. «Не стоит благодарности. Я должен кое-что вам рассказать, пока вы не ушли. Во-первых, писатель, можно тебя попросить? Подойди поближе. Вот так. Руку, пожалуйста». «Ой!» Я дернул руку. Он кольнул меня чем-то острым. «Не волнуйся, уже все, уже все. Уже не больно». Эвелон показал мне маленькую пипетку, похожую на шприц-тюбик. «Капелька твоей крови. Ты ведь не против, если я ее одолжу?» «Желаете меня изучить?» – спросил я. «Это поможет мне разобраться, кто же ты. Не бойся, я всего лишь ученый». «Я не боюсь. Наоборот, буду рад, если вы меня изучите». «Чудесно». Эвелон опять заулыбался. «Ну, это так, прелюдия. Вообще-то я хотел немного с вами поговорить о предстоящей миссии. Никто не знал Латуреля так хорошо, как знал его я. По людским меркам мы были друзьями. Но что было, то прошло. Теперь мой старый друг стал угрозой для всех нас. И я считаю своим долгом оказать содействие в его нейтрализации». «Мы вас внимательно слушаем», — ответил Райли. «Там, куда вы отправляетесь, властвуют совершенно иные законы. Точнее, я бы сказал, там царит беззаконие, возведенное в статус закона. И над этим беззаконием возвышается лишь Латуриэль. Он упивается своей властью, но власть имеет обратную сторону. Чем она сильнее, тем она страшнее. Страшнее для самого властителя. То, что Латуриэль нацелился на апологетику, может означать лишь одно – трон под ним зашатался. Для укрепления авторитета ему нужно действие, нужен подвиг. Нужно переходить от слов к делам. Ведь его почитатели и сподвижники не будут ждать вечно. Рано или поздно они усомнятся в своем божестве. Они потребуют доказательств, подтверждений. И что же он им даст тогда? Чем укрепит их веру? Как запугает? Несмотря на свой ум и свою хитрость, Латуриэль по-прежнему один. Воспользуйтесь этим в борьбе с ним. Не идите напролом. Ищите бреши в его защите. И бейте наверняка. Что же касается тебя, писатель, поверь мне, ты не простой человек. Твоя природа уникальна. Я наблюдаю сложнейшее и тончайшее переплетение энергетических волокон. В тебе заложен сильный потенциал. Найди его и ни в коем случае не поддавайся на провокации. Отсекай всякие сомнения. Тебя ждет много шокирующих откровений. Они будут пытаться сбить тебя с пути, выталкивать на ложную колею. Но ты не должен поддаваться. Ты должен верить в себя и идти только по одной дороге, по своей дороге. Я хочу, чтобы ты это понял и вспомнил мои слова, когда остановишься на распутье. «Я понял вас, Лурибий Авелон. Спасибо», — ответил я. «Желаю вам успеха». Он попрощался и вышел из нашей кельи. «Ну что, будем располагаться?» — вздохнула Райли. «Завтра нас ждет трудный денек, возможно, последний, поэтому отдохнуть нужно как следует». «При всем уважении к Авелону, я не услышал в его обращении ничего путного», — ответил я. «Какие-то банальные фразы. Мы без него знаем, что Лутурель опасен. Вот если бы он нам выдал его слабые стороны, подсказал, куда его нужно бить». «Тогда я согласен, это действительно подспорье. А так...» «Не осуждаю Палагета Эвелона. Он отнесся к нам по-доброму и говорил искренне. Просто он сам не знает, как одолеть Латуриэля. Злая и печальная ирония. Легендарная апологетика оказалась беспомощной перед ордой какого-то отребья. Всему виной тщеславие. Я узнал, что попав сюда, смелые и отважные изгнанники превращаются в пафосные овощи. Все, что они хотят, это поскорее влиться в поток, а то, что творится непосредственно вокруг них, уже никого не волнует. Этот тлен недостойный внимания. Даже если сзади подкрадывается убийца с ножом, да пустяки, мы же теперь гораздо выше этого. Никто попросту не посмеет на нас напасть, а если рискнут, то за нас впрягутся сестры. Такое впечатление, что в апологетике изгнанники перевоплощаются в беспечных детей. Ну конечно, они уже одной ногой стоят в новом прекрасном мире, которого, кстати, пока еще не видно. В то время как наш дерьмовый мир все еще их окружает. И островок безопасности, на котором они обосновались, не такой уж и безопасный, как им кажется. «Мне-то ты зачем все это рассказываешь?» — с усмешкой спросила Райли, приготавливая лежанку. «Я сама это прекрасно знаю. Да, такова наша природа. Такими нас создали». «Но ты ведь не стала такой. Я ведь еще не прошла реабилитацию. Когда пройду, стану такой же». «Сомневаюсь». Например, Флинт тоже не проходил реабилитацию, однако уже стал гребаным фаталистом. Он знает, что ему грозит, но мирится с этим. Типа такова сель Авии. Мы грохнем Латуриэля и спасем их? Отлично. Латуриэль грохнет нас, а потом придет убивать их? Печально. Ну что ж, значит, тому и суждено было свершиться. Блин, как же меня бесит такой подход. Да ладно тебе. Флинт всегда считал приход в апологетику своим конечным пунктом, как и большинство изгнанников. Прийти в апологетику – наша главная цель. Все, что дальше, уже не важно. Если тебя интересует, почему я не разделяю их мнение, то могу объяснить. Видишь ли, на самом деле я не считаю свой суферакиль завершенным. Ведь он заключается не в том, чтобы доставить тебя в апологетику, а в том, чтобы помочь тебе осуществить свою мечту, покинуть город. Пока ты этого не добьешься, моя миссия будет продолжаться. А если я погибну? Тогда я погибну тоже. Это очень отрадно слышать, дорогая, но я не хочу, чтобы ты погибала. В отличие от меня, ты как никто заслуживаешь жизни. Откуда мне знать, чего я заслуживаю? Я знаю только то, что не смогу жить без тебя. Райли, пожалуйста, не говори так, ведь даже при удачном раскладе нам придется расстаться. Да, я к этому готова. Потому что в этом случае я буду знать, что ты жив, что ты дома. Вот только где он, этот дом? А разве ты не знаешь? Что еще за разговоры такие? Она уселась на застеленную лежанку, скрестив ноги. После общения с сестрами в твоей душе поселились сомнения? Хе, не то слово. И ты заблудился в собственной голове? Наверное. Я сел напротив нее. Не хочу выпытывать, что тебе наговорили сестры, не мое это дело. И мне не важно, что ты от них узнал. Все равно, мое мнение останется неизменным. Кем бы ты ни был, у тебя есть только один путь. Возможно, ты видишь много дорог, ведущих в разные стороны, но пойдешь-то ты только по одной из них. Главное, не надо метаться и рваться на части. Соберись, выбери свой путь и двигайся по нему, даже если он не кажется тебе идеальным. Райли, после паузы произнес я. Я наконец-то услышал самые полезные и необходимые слова за все то время, что пребываю в апологетике. И услышал их не от высших апологетов и не от мудрейших сестер, а от тебя. Какая же ты умница. Да, я такая, рассмеялась она. Ладно, давай спать. Тебе нужно выспаться по полной программе. Завтра у нас с тобой будет трудный денек. Даже я планирую погрузиться в глубокий сон. Когда уже закончатся эти испытания? Когда мы с тобой перестанем засыпать, как в последний раз? Надеюсь, что когда-нибудь. Райли повалилась на бок. Вокруг уже было темно. Света воска на стенах этой сторожки не было. Холодновато, поежился я. Хорошо, что матрас еще один есть. Хотя бы им накроюсь. Бу. Так, вот так. Устроимся поудобнее. И немного энергомясца зажуем. Верное решение. Ну что поделать? Греть меня ты больше не хочешь. Обойдешься. Не хочу чувствовать себя завтра разряженной батарейкой. Да я пошутил, Райли. Давай лучше копи энергию. По-хорошему не надо бы тебе со мной ходить. Страшно мне за тебя? Страшно за меня? Пфу, я теперь не изгнанница. Я апологетка. И к тому же парламентер. Мне все нипочем. Так-то оно так, но вот твои знания. А вдруг Латурель узнает, что та штука, из-за которой он так долго гонялся за Тинкой, теперь находится у тебя? Да, это может стать проблемой, согласилась подруга. Но я подстраховалась. Каким образом? Я оставила себе немного толукана. Шш, давай только без громких возгласов. Не хочу, чтобы у меня его отняли. Толукан? Ё-моё, Райли, ты в своем уме? Помнишь, что с тобой было, когда ты нагрузилась этой дрянью? Было круто. Ага, вот только ты едва не погибла. Я больше не хочу таких фокусов. Их и не будет. Этих запасов толукана не хватит на расслоение. Тогда зачем он тебе? Для спутывания мыслей. Не понял. Ты же знаешь, что мы можем считывать друг у друга так называемые лимбические сегменты памяти. С одной стороны, это очень удобно, но с другой может доставлять неприятности. Иногда, забыв о контроле сознания, можно нечаянно впустить чужака в глубины своей памяти. Помнишь, как Тина прочитала меня, воспользовавшись моим гневом? Вот так же умеют высшие апологеты. Для них не проблема копаться в наших головах, хотим мы этого или нет. И противостоять им мы бессильны, но недавно я выяснила, что Толукан способен этому помешать. Он блокирует вашу память? Нет. Но он отлично путает мысли. В голове создается полный сумбур. Представь, что есть четкая картотека, в которой при желании можно найти любой документ. А теперь возьми эту картотеку и перемешай ее. Копаться придется долго, так и здесь. Латурель, конечно же, сможет выудить из меня эти данные, но для этого ему придется хорошенько попотеть. Думаешь, что это сработает? Ну, с верховными апологетами сработало же. Райли рассмеялась. Ах ты, хулиганка! А если бы они тебя не признали за это? Ну ведь признали. Тебе дико повезло. Слушай, а можно задать интимный вопрос? Каково это, быть вампиром? Кем? Она задумалась. Не поняла, о чем ты. Ты же выпила всю энергию у того суларита, помнишь? А, вон ты о чем. Ну да, было отлично, хотя и больно. Как так получилось, что при соприкасании открытых энергий твои враги несли повреждения, а ты не пострадала? Я была вне материальной оболочки, они внутри. Когда ты обременен внешней оболочкой, ты не можешь включить защитные функции внешней оболочки, потому что все они задействованы на контроле поддержания тела. Все, хватит болтать. Спи. Райли, а можно еще вопросик? Валяй. Если бы ты вдруг узнала, что я не человек, гипотетически. А кто же ты? Ну, допустим, один из вас, только немного другого вида. Писатель, что за фигню ты несешь? Ты человек, смирись с этим и не пытайся примерять нашу шкуру, она тебе не подойдет. Оставайся самим собой. Именно таким ты мне нравишься. Ладно, как скажешь. Я вот все думаю, мы с тобой завтра с утра отправляемся спасать апологетику. А ведь большинство апологетов даже об этом не догадывается. И если узнают, я уверен, наверняка отреагируют с пофигизмом. Как так можно плевать на собственную судьбу? Не понимаю. Не спеши их судить. Не злись. И не жди помощи. Нам с тобой не привыкать бороться в одиночку против целого мира. До этого мы как-то справлялись. Справимся и в этот раз. Не думай о плохом и спи. Утро вечера мудренее. Съежившись под одеялом и матрасом, я подул на руки и затих, расплываясь в затухающих мыслях. Мы справимся, дорогая, мы справимся. Утреннее пробуждение сопровождалось лютой депрессией. Как же мне не хотелось идти к суларитам. Еще вчера казалось, что в этом походе нет ничего особенного, но теперь стало действительно страшно. Образ Латурели стал идентичен образу Люцифера. Чем больше я о нем думал, тем ужаснее он становился. Как спалось? Райли уже была наготове. «Нормально», — ответил я, с неохотой выбираясь из-под теплого завала. «Под утро только примерз маленько». «Поднимайся, пора идти». «Знаю, что пора. Пропади все пропадом». «Ты чего ворчишь с утра пораньше? А чему радоваться? Убьют ведь». «Ну, пока не убили, этому и радуйся». «Райли, ты прям как божья птичка, честное слово. Счастливо, пока трепыхаешься. Как у тебя так получается?» «Просто не взваливай на себя груз, которого пока еще нет. Давай, шевелись. Сегодня нам нужно многое успеть». «Ох, грехи мои тяжкие!» Я всунул закоченевшие ступни в холодные ботинки. «Может быть, позавтракаем хотя бы?» «Нет уж, мы должны быть голодными и злыми». «Ну-ну». Мы вышли на улицу и остолбенели. Увиденное настолько поразило меня, что я едва не споткнулся на крыльце. Во дворе перед проходной собралась толпа апологетов. Они стояли не беспорядочно, а ровной коробкой, словно солдаты. Впереди шеренга верховных, за ними остальные. Заметив нас, они гордо вытянули, словно по стойке смирно. Вперед вышел Небелар. «Доброе утро!» Все еще не в силах поверить в увиденное, пролепетал я. «Апологетика приветствует своих отважных послов», — ответил он. «Вчера мы много думали и рассуждали о вашем поступке. Никто не захотел оставаться в стороне». Артехок что-то пробурчал себе под нос, но Небилар одарил его прожигающим взглядом и, вновь повернувшись ко мне, сквозь зубы повторил. «Да, никто не захотел оставаться в стороне, и сегодня апологетика готова дать свой первый, последний и единственный бой проклятой нечисти отступника Латуриэля. Бросив ему вызов, ты заразил наши сердца отвагой, писатель. Мы не сможем пойти с вами сейчас, простите великодушно, ведь если мы пойдем, то это будет вызовом для них, тем, чего они добиваются. А мы не хотим войны и не будем ее развязывать со своей стороны. Но мы не потерпим, если с нашими парламентерами обойдутся жестоко. Армия апологетики будет ждать вас на границе с Суларитской территорией. Передай Латуриэлю, что если вы не вернетесь до вечера, апологеты атакуют суларитов. И это будет не просто битва, это будет битва на искоренение. С нами сестры, с нами высшие. А с Латуриэлем лишь тлен и бесчестие. Да здравствует писатель Слерга Скрибелар!» «Слерга Скрибелар!» — на пределе голосовых возможностей пропищала Тинкербелл. «Слава писателю!» «Слава писателю!» — как по команде разом взревели Флинт и Гудвинс. «Слерга Скрибелар!» «Слерга Скрибелар!» — единым хором воскликнули все апологеты. «Слерга Скрибелар!» «Слерга Райли!» — крикнул Небилар. «Слерга Райли!» — подхватил строй. «Слерга Райли!» Райли поймала мою руку и сжала ее. Я посмотрел на нее и увидел слезы в ее глазах. Тут меня тоже проняло, и я, не удержавшись, уронил слезу. Подруга была права. Я рано укорял апологетов. Конечно, жаль, что они не идут с нами сейчас. Вот было бы здорово атаковать суларитов единым фронтом. Но теперь я прекрасно их понимал. Мы не агрессоры. Мы ведем священную, благородную войну. И не должны уподобляться гнусному противнику. Когда у тебя за спиной стоит такая сила, кажется, что у тебя выросли крылья. А вместо нимба голову давит тяжеленный обруч ответственности. Но теперь эта ответственность обоснована и прекрасна. Я не выдержал и дал ответную речь. Друзья! Я обращаюсь не только к своим старым друзьям, Гудвину, Флинту и Тинке. Я обращаюсь ко всем вам, к апологетам. Простите, что сомневался в вас. Простите, что считал вас тщеславными индюками. «Тщеславные индюки?» — шепнулась Игленда, шокированно переглянувшись с Фюрией, и обе тут же тихонько рассмеялись. Артехок лишь покачал головой. «Простите меня, я ошибался», — продолжил я. «Я незаслуженно принижал Артехок скинул подбородок. «Простите, апологетов, не заботящихся о своих материальных оболочках. Называл их обидно, грязнулями. Я был неправ. Ведь важно не то, что снаружи, а то, что внутри. Помните об этом, друзья. И, пожалуйста, не ссорьтесь из-за этого. Вспомните, что стало с Латуриэлем. Подумайте, что с ним станет. И не повторяйте его ошибку. Вы едины. Вы апологеты. Вы лучшие в своем роде. Вместе вы справитесь с любой угрозой. Вместе вы вольетесь в поток. Вместе вы отправитесь в лучший мир, и вам предстоит жить там, жить вместе. Разве это не так, уважаемый апологет Артехок?» «Так», — ответил он. «Тогда прекратите распри, прошу вас, держитесь друг за друга». Я взглянул ему в глаза, и он впервые ответил мне взглядом, лишенным презрения. «Когда я пришел в этот город, я был никем. Я всегда думал, что я никто, и меня удивляло, почему изгнанники так дорожат мной. Теперь я понял. Они дорожили мной, потому что надеялись. Надеялись на то, что когда-нибудь я оправдаю их заботу. Пришла пора платить по счетам за всю ту честь, что мне оказали. Я не знаю, смогу ли справиться с Латуриэлем, но теперь я уверен, что выложусь для этого полностью, без остатка. Ведь я не один. Со мной апологет Райли». Я глянул на подругу, та улыбнулась, махнув слезинку, и кивнула. «А еще со мной сумеречный корпус». Небилар восторженно обернулся к строю, и по толпе апологетов пошла волна одобрительных возгласов. «Со мной триумвират!» – громче произнес я, и апологеты взвыли сильнее. «А еще...» Я набрал в грудь побольше воздуха и, выбросив вверх кулак, крикнул: «Со мной, апологетика!» Десятки рук подняли сжатые кулаки. Рев апологетов продолжался не меньше минуты. Это были самые прекрасные мгновения из тех, что я пережил. «Слерга Скрибелар! Слерга Райли!» Еще долго скандировали в моих ушах их громкие голоса. Нас провожали как настоящих героев. И за нас поклялись отомстить со всей жестокостью. Ради такого не грех и погибнуть, скажу я вам честно. Мы шли в самый опасный район города в необычайно приподнятом настроении. От моей недавней депрессии не осталось и следа. Самоубийство превратилось в чудесный поход. И меня более ничего не тревожило. Даже страх перед встречей с Латуриэлем и Хо превратился в волнующее предвкушение. «Ты говорил очень проникновенно», — признался Райли. «Как будто бы готовил речь заранее». «Ничего я не готовил. Я вообще не ожидал, что Небилар за одну ночь поднимет в ружье всю апологетику. А это сестренка Елизавета». Сдержала слово, как обещала. Поставила на уши всех этих снобов. А может быть, они сами? Возможно. Во всяком случае, Тинка с Гудвином и Флинтом уж точно явились самостоятельно. Черт, а почему я, собственно, не верю в искренность остальных? Может, Лиза и дала им пинок под зад, но дальше-то они пошли сами. Согласись, это было шикарно. Такая поддержка. Как я понял, Скрибелар означает писатель. Не совсем. Это же Альгершатах, милый. Тут все гораздо сложнее. Люскрибль — это действительно можно перевести от писатель, а точнее автор, сочинитель, начертатель. Но абеллария — это будущее, грядущая перспектива. В вульгарном переводе скрибеллар означает автор будущего. То есть меня так прозвали, потому что в будущем я должен стать писателем? Нет. Тебя так прозвали, потому что ты сам пишешь будущее, свое и наше. Звучит весьма пафосно, но все-таки почему мы оружие с собой не взяли? Мы же не воевать идем, а на переговоры. Парламентеры приходят без оружия. Даже если бы оно у нас было, то не помогло бы нам, только проблем бы создало. И чё? Выходит, что нам снова придется ползать перед этими засранцами на коленях? Нет. Этикет изгнанников здесь не потребуется. Мы должны говорить с уларитами как апологеты, с чувством собственного достоинства, но без лишней заносчивости. Ты знаешь, куда нужно идти? Примерно. Странно, что сулариты до сих пор не вышли нас встречать. Они не беспокоятся об охране, знают, что апологетика не нападет. У меня появилась идея. Какая? Давай разыграем спектакль. Преподнесем все так, будто бы ты тащишь меня насильно. Тогда они подумают, что мы не заодно и не станут тебя подозревать. Как тебе такой план? Не знаю. Можно попробовать. Тогда иди позади меня и делай вид, что конвоируешь. Хорошо. Она неуверенно толкнула меня в плечо. Давай, двигай, двигай. Чего так неуверенно? Давай грубее. Как скажешь. А ну шевелись. Ралли отвесила мне пинок, от которого я едва не упал. Полегче. Ой, прости. Нет-нет, все нормально. Продолжай в том же духе. Так мы прошли пару пустынных кварталов. «Ну вот и добрались», — вдруг шепнула мне подруга. «Сейчас начнется». Я попытался обнаружить наблюдателей, но не смог. «Чего встал?» — снова пнула меня Райли с нарочито громким окриком. «Вперед!» Мы прошли еще несколько десятков метров, и тут я наконец-то заметил суларитов, выходящих из ближайших домов. Их было четверо. Двое шли справа, двое слева. В руках у них было оружие, но в движениях не прослеживалось никакой угрозы, словно они вышли к нам просто из любопытства. «Стоять!» — окликнул Райли один из них. «А ну, стой!» Та схватила меня за шиворот и дернула к себе. Сулариты остановились. «Ты!» — начал было тот, что требовал остановиться. «Апологет Райли Z-345-737 субкод 2», — отчеканила подруга. «Апологет?» — они переглянулись. «Да». «А этот с тобой кто?» «Он человек». «Человек?» Сулариты встрепенулись. «Настоящий?» «Вполне настоящий. Латурели ведь нужен живой человек, верно?» Сулариты явно были шокированы таким неожиданным поворотом. «То есть ты привела его для мастера Латуреля?» Все еще не верил своим глазам их начальник. «Да. Я слышала, что он готов хорошо за него заплатить». «Верно. И что же ты хочешь за этого человека?» «Этот вопрос я буду обсуждать только с Латуреелем». На какое-то время воцарилось полное молчание. Видимо, сулариты пытались прочитать Райли, но та употребила тулукан сразу, как вышла из ворота апологетики. И сейчас он уже должен был вовсю действовать. «Апологеты не имеют права ступать на священную землю Сулара», произнес главный. «Только свободные изгнанники вхожи сюда. Те, кто жаждут присоединиться к братству». «Поправьте меня, если я не права», рассматривая свои ногти, ответил Райли. «Но, по-моему, апологеты еще как ступали на эту землю. Более того, основали ваше братство. И ваш лидер, Латуриэль, был одним из них. Не так ли?» «Да как ты?» Дернулся был один из суларитов, но начальник остановил его. «Тише, брат, успокойся. Она права. Наш мастер действительно был апологетом и основал наше любимое братство». Я не услышал в ее словах оскорбления, ведь так, апологет Райли? «Я не думала никого оскорблять. К Латуриэлю у меня претензий нет», — ответила та. «Мне лишь нужно продать ему этого примата. Если честно, мне насрать и на апологетику. Там сейчас творится полная жопа. Небилар окончательно спятил. Поэтому, если ваш мастер предложит мне хорошую плату, я пошлю этих тщеславных индюков куда подальше и присоединюсь к братству». Райли явно увлеклась своим блефом. Даже мне на секунду показалось, что она говорит правду. Чего уж говорить про суларитов. «Ладно, пойдем». Нас обступили со всех сторон и повели дальше по улице. Территория суларитов занимала довольно большую площадь, от набережной и до самого призрачного района. Латурель основал свою резиденцию в здании бывшего УФСБ, как водится, неспроста. Чтобы дойти до него, нужно было пройти жилые кварталы. Сулариты жили не разобщенно, а концентрировались на улице Первомайской, центральной улице своего района. Там располагались жилые дома и тренировочные площадки. Здание городской мэрии было превращено в храм Даркина Хо. Стены были покрыты бесчисленными надписями на латыни и альгершатахе. Центральный УВД с прилегавшим к нему следственным изолятором сектанты переделали в бойню. Из-за забора доносились страшные крики заживо разделываемых существ, а мясники, покрытые кровью с ног до головы, равнодушно таскали освежеванные туши из открытых ворот через дорогу на склад. За этими воротами я успел разглядеть, как живодеры сдирают шкуру с еще дергающегося подвешенного гипотрагуса. Тем временем в стороне группа особо изможденных грязнуль синхронно натачивала ножи, тесаки и топоры. Это был непрекращающийся процесс. Суариты работали как муравьи. Одни занимались продовольствием, другие ремонтом, третьи укрепляли оконные ставни, четвертые собирали урожай каких-то овощей, выращиваемых на бывшем газоне, а пятые надзирали за выполнением их работы. Цикл был непрерывным, у каждого было свое задание, и никто из занятых в этом труде не отвлекался на нас. Далее, в бывшей хоккейной коробке, группа боевиков тренировалась отрабатывать приемы рукопашного боя. Еще дальше, вздергивали на колючей проволоке какого-то очевидно провинившегося братка. С этого момента мой боевой энтузиазм начал быстро спадать. Мы были безоружными среди этой варварской непредсказуемой толпы шизанутых религиозных фанатиков, почитающих лишь один единственный кумир. Молю тебя, Хо, только бы ты существовала в реальности. Серый дом управления Ильинского ФСБ охранялся как американский Форт Нокс. Латурель не боялся апологетики, он боялся собственную паству. Значит, его авторитет действительно уже реально шатался, и он испытывал серьезные опасения, что его власть скоро падет. Пока мы шли по улице, нами, кажется, вообще никто не интересовался. Но стоило войти в это логово, как все внимание охраны тут же было сконцентрировано на нас. Естественно, нас обыскивали и не раз, и не два. На каждом этаже. Долго пытались прочитать меня и Райли, настойчиво играя в гляделки. Но, понятное дело, безрезультатно. Тем не менее, нас продолжали вести дальше, по полутемным коридорам, пахнущим сыростью. Здание было довольно мрачным еще до катастрофы, а теперь и подавно превратилось в глухой каземат. Казалось, что его специально таким спроектировали, чтобы давить на психику одной лишь обстановкой. Латурель обосновался в кабинете начальника, куда нас и сопроводили. В приемной пришлось немного подождать и терпеливо вынести еще один обыск. «Кто такие?» – осведомился у наших сопровождающих сильно помятый суларит, расположившийся на месте секретаря. «Апологеты прислали мастеру живого человека». «Да ну, с чего это вдруг такая щедрость?» Ответа не последовало. Вместо этого другой сопровождающий обратился ко второму сулариту, сидевшему в противоположном углу приемной и непонятно чем занимавшемуся. «Опять полопались?» «Дерьмо!» – ответил тот. «Проклятая обезьянья шкура! Чуть что, раны загнивают!» Я пригляделся и с отвращением увидел, что он вынимает из банки крупных белых личинок и запихивает их в открытые раны на своих руках. У меня эта невразумительная и тошнотворная процедура вызвала глубокое омерзение. Подумал, что эти сулариты – психопаты и извращенцы. Но, как потом выяснилось, личинки помещались в раны из медицинских соображений. Они чистили их, питаясь продуктами гниения и обеззараживая травмированные участки. Дверь открылась. «Мастер ждет», — сообщил выглянувший из-за нее суларит. Мы вошли в кабинет. Там находились четверо суларитов. Один охранник, впустивший нас, двое, как я понял, личные телохранители Латуриэля и сам Латуриэль. Все мои инфернальные представления тут же улетучились, когда вместо злого демона я увидел довольно потрепанного длинноволосого субъекта, похожего на угрюмого рок-музыканта, алкоголика и наркомана со стажем. У главы суларитов была светло-серая кожа, сплошь покрытая шрамами, царапинами и коростами. Губы его усохли настолько, что не могли смыкаться, отчего рот зиял постоянным оскалом. Красноватые глаза ничего не выражали. Одет он был в длинный толстый халат. Не вполне приятный образ, но по крайней мере и не кошмарный. Хоть тело Латурели и выглядело сильно изношенным, оно все еще сохраняло заметную физическую крепость. Видимо, старый хозяин был мужиком здоровым и отменно накачанным, если даже столько лет работы на износ не смогли полностью истощить заложенный в него ресурс. В общем, он не был похож ни на верховного пастора зловещего сатанинского культа, обвешанного атрибутикой, ни на какого-то фюрера, прохаживающегося под картой грядущего наступления. Он был своеобразен и просто сидел за длинным столом в кресле начальника управления, глядя на нас скорее дружелюбно, нежели враждебно. «Рада приветствовать мастера Латуреля», — поклонилась Райли. «Здравствуйте», — вполне нормальным тоном, хоть и с хрипотцой, поздоровался он. «Прошу вас, присаживайтесь за стол». От удивления мы переглянулись. Ни я, ни Райли не ожидали, что к нам здесь будет проявлено уважение, тем более от самого главаря ренегатов. «Так вы...» Райли представилась, назвав свое имя с идентификатором. «Апологет Райли?» – ответил Латурель. «Я очень рад знакомству. Ну а это?» «Писатель. Человек». «Неужели?» «И вправду. Вот это сюрприз. Я так давно ищу человека, как древнегреческий философ Диоген». Он сипло похихикал. «Я это знаю, поэтому и привела его к вам», – ответила Райли. «Что ж, тогда не будем ходить вокруг да около. Просто назови свою цену. Я дам все, что ты пожелаешь». «Что я пожелаю?» Райли задумалась. «Наверное, лучше будет начать с официальной версии. С того, что желает апологетика, приславшая меня в качестве парламентера. А желает она мира». «Мира?» – удивился Латурель. «Какого мира? Мы вроде бы не воюем. Да, наши взгляды на жизнь серьезно отличаются, но не до такой же степени, чтобы сражаться друг с другом. Не белары верховные так не считают. Они говорят, что сулариты вот-вот нападут на апологетику». «Да для чего нам нападать?» «Чтобы уничтожить ее». «Ох!» Латурель прикрыла лицо рукой. «А ты сама в это веришь? Только честно». «Откуда же мне знать?» – пожала плечами Райли. «Да, все печальнее, чем я думал. Они накручивают новоиспеченных апологетов против братства, выставляют нас в дурном свете. За что? Почему? Чем мы им мешаем? Мы даже не лезем в их дела». «А я слышала, что на днях возле апологетики был уничтожен целый отряд суларитов. Это ложь?» «Нет, это правда. Но тот отряд был послан не против апологетики. Разведка зафиксировала небывалую активность Айталука. Была снаряжена экспедиция для того, чтобы добыть побольше этого ценного продукта. Но Айталук оказался слишком опасен и убил половину отряда. Остальных убили джамбли, неожиданно появившиеся на поверхности. Очень трагичная ситуация. Более того, смертельному воздействию Айталука подверглись не только мои ребята, но и изгнанники, нашедшие Суфир Акиль. Ведь очаг его произрастания появился не где-нибудь, а прямо на тропе блудных детей, буквально у ворот апологетики. Странно, что сами апологеты этого не знали. Или же знали, но извратили факты в свою пользу». «Вон оно что», – кивнула Райли. «Теперь мне все понятно». «Как поживают мои бывшие друзья, Небилары, Вилон и Артехок?» – спросил Латурель. «Вилон совсем помешался на науке, стал почти как Вадзорт. Небилар превратился в дикого параноика. Лишь Артехок, пожалуй, единственный из верховных, кто сохранил адекватность». «Я так и думал. Значит, Небилар волнуется, что я могу напасть на апологетику и прислал мне подарок в знак мира и добрососедства? Это приятно. Тем более, что я и не планировал на них нападать. Ведь даже по логике, идти войной на апологетику себе дороже. Сестры сотрут меня в пыль, ведь так? Я не собираюсь жертвовать своими братьями ради совершенно бессмысленной войны. Все, что мне необходимо, так это верой и правдой служить своему великому богу, Даркину Хо. Пусть апологетика идет своей дорогой, а сулариты пойдут своей. Но ты сказала, что это была официальная версия. Хотелось бы выслушать неофициальную». «А неофициальная заключается в том, что я разочаровалась в апологетике. Ведь это я добыла этого человека. И я привела его сюда. Это был мой Суфир Акиль. А они... Они вместо того, чтобы воздать мне за все мои труды и старания, отправили меня к вам, чтобы оплатить свои счета моим богатством». «Разумное замечание», – кивнула Турель. «Продолжай». «Я не хочу возвращаться в апологетику. Я хочу служить вам, мастер Латурель. Но не просто так. В качестве награды за этого человека я рассчитываю получить высокую должность». «Твои запросы очень серьезны. Знаешь, сколько братьев изо дня в день лезут вон из кожи, чтобы добиться хотя бы какого-то ничтожного статуса в нашей строгой иерархии? Они стараются изо всех сил, но получается только у единиц, у самых-самых лучших и преданных. Ты это понимаешь?» «Мне лишь нужен ответ. Стоит ли этот человек того, что я прошу?» Латурель попытался улыбнуться, но из-за усохших губ получилась какая-то совершенно жуткая гримаса. «Как раз, кстати, волею Сулара Хо у меня освободилась одна важная вакансия. Я принимаю тебя, Райли. Будешь сотницей». «Но мастер», — взвился один из телохранителей. «Ты что-то имеешь против, брат Глор?» «Никак нет, мастер», — отступил он. «Я лишь хотел высказать свое скромное сомнение по поводу твоего неожиданного решения. Эта особа должна хотя бы пройти подготовку, прежде чем становиться во главе боевой сотни». «Я тебя услышал». «А ты что скажешь?» Латурей взглянул на второго телохранителя. «Ты мудр, старший брат», — ответил тот. «И в этом не сомневаемся ни я, ни Глор. Но позволь задать лишь один вопрос нашей гости. Скажи мне, Райли, если ты так легко и непринужденно предала апологетику, то где гарантия, что ты так же легко и непринужденно не предашь нас, а?» Райли перевела взгляд на вопрошавшего и цинично ответила. «Когда-то вы точно так же предали апологетику. Значит ли это, что я не должна доверять вам теперь?» Суларит аж поперхнулся от гнева, а Латурель расхохотался кашляющим смехом и наградил Райли звучными аплодисментами. «Железный ответ. Не злись на нашу новую сотницу, брат Никтус. Как видишь, она вполне годится для этой работы. Кого угодно поставить на место, даже бывшего верховного апологета». «Так значит, это никакие не телохранители», — понял я. «Это соратники Латурели, бывшие члены конклава». «Я с удовольствием займу предложенный пост», — продолжала борзеть моя подруга. «Вот и отлично. Предлагаю это отметить». Латурель сделал знак дежурному у дверей. «Принеси нам выпивку и закуску. Сегодня у нас большой праздник. Я наконец-то нашел человека и верного сотника. Ты ведь будешь верно служить мне, Райли?» «Не сомневайтесь, мастер». «Верю». «Значит, ты готова до последней капли крови защищать братство?» «Готова. Только скажите, когда нанести удар по апологетике?» «Какой удар? Ты опять продолжаешь муссировать бредни Небилара? Поумерь свой пыл. Пойми же, наконец, сулариты не злодеи и не захватчики. Нам бы как-то самих себя защитить. От хищников, от джамблей. Эндл Крон в последние дни зашевелился. Тут уже не до апологетики. Мы стараемся построить мирное, цивилизованное общество. Вы ведь пришли сюда свободно. Надеюсь, никто из братьев не оскорбил вас?» «Нас встретили радушно», — ответила Райли, что меня сильно удивило. «Я действительно не увидела ни одного военного патруля, ни одного блокпоста, только казнь какого-то суларита». «Ах!» — Латурель печально кивнул. «Мне так жаль, что вы стали свидетелями этого неприятного процесса. Дело в том, что казненный брат был вором. Так уж у нас заведено. Воровство считается самым страшным преступлением, за которое наказание — смертная казнь. С той поры, как одна мерзкая змея, пригретая на моей груди, выкрала у меня очень ценную вещь, я жестоко караю любого, кто ворует у собственных братьев. Разумеется, только при наличии весомых доказательств. Без суда и следствия мы никого не наказываем, в отличие от авторитарного конклава апологетики. Не спорю, мне часто приходится действовать жестоко и решительно, но это обусловлено беспощадностью окружающего мира. Без суровой дисциплины не достичь приемлемого порядка. Стоит дать слабину, и общество погрузится в хаос. Ты ведь со мной согласна, Райли? Абсолютно. Нам принесли выпивку, цветом похожую на чай, и тонко нарезанное мясо. Вы и его приглашаете разделить с нами трапезу? Спросила Райли, указав на меня. А что? Взглянул на нее Латурель, принимая бокал с напитком. Не понимаю, зачем с ним церемониться? Все равно же в жертву приносить. Подыграл ей я, демонстративно вскочив со стула. В какую жертву? Че за ерунда? Успокойся, человек, сядь, мягко попросил меня Латурель. «Сначала объясните, о какой жертве идет речь. Райли, ты же обещала, что мастер Латурель мне поможет, что он выпустит меня из города. Какая к черту жертва?» «Я тебя обманула, милый, прости», — ответила та, жуя мясо. «Тебя принесут в жертву великому Даркину Хо». «Это правда?» Стараясь изобразить максимальную растерянность, я взглянул на Латуреля. «Да», — ответил тот, — «но волноваться не стоит». «Не стоит?» Я взмахнул рукой, но Райли, подскочив, тут же грубо усадила меня на место. «А ну сядь, обезьяна! Кто давал тебе право говорить с мастером, тем более в таком дерзком тоне?» «Успокойся, сотница», — осадил ее Латурель. «Зачем ты так грубо обращаешься с человеком? Все-таки он один из старых хозяев, давших нам тела. Прояви немного уважения». «А ты не волнуйся, писатель». Райли фыркнула и села на место. «Как же не волноваться, если меня собираются убить?» Следом за ней сел я. «С чего ты взял, что тебя будут убивать?» «Если бы мне был нужен мертвец, я бы воспользовался одним из тысячи мертвых тел, оставленных после катастрофы. Но мне не нужен труп, мне нужен живой человек». «В чем же тогда заключается эта самая жертва?» «Ты выйдешь на берег священного озера, где встретишься с Хо». «Оно убьет меня?» «Этого я не знаю. Оно велело привести к нему живого человека, а для чего, мне неведомо. Но я не думаю, что ему нужна твоя смерть. Даркин Хо не кровожадный бог». «Но я так надеялся, что мне наконец-то помогут вернуться домой». Я печально опустил голову. «Даю тебе слово», — ответил Латурель, — «что если ты вернешься от Хо живым и невредимым, я покажу тебе тайный выход из города». «Правда?» — спросил я. «Правда. Ну, давайте-ка выпьем, в конце концов. Поднимем бокалы за удачный день». Мы выпили немного крепкого пойла, по вкусу напоминающего теплую брагу. «Слэрга Суара Хо», — выдохнул глава суаритов и закусил мясом. «Хорошая штука, крепкая. А ты, Райли, смотрю, не шибко жалуешь людей. Сколько дней ты тащил его сюда? Неужели ни капельки к нему не привыкла?» «Именно потому, что я так долго его сюда вела, он мне надоел до ужаса. Знали бы вы, сколько нервов он мне вымотал. Теперь, когда он ваш, у меня будто камень с плеч свалился». «Странно. А мне поначалу показалось, что вы с ним друзья», – простодушно ответила Турель. «Таких друзей за одно место и в музей. Надеюсь, что этот дар не разочарует Даркина Хо. Мне было бы очень печально узнать, что я потратила столько сил впустую». «Не переживай. Ты старалась не напрасно. К тому же, ты теперь сотница одной из самых сильных армий, с которой могут потягаться разве что сумеречники. Да и то не факт. Нам бы их оружие, тогда бы уже никто не посмел бросить нам вызов. И все наконец-то оставили бы наше многострадальное братство в покое. Ведь все, что нам нужно, это занять свою устойчивую нишу во Вселенной, почувствовать себя не опытными образцами, а настоящей цивилизацией, заслуживающей великого будущего». «Мы и есть будущее, а сумеречники – это прошлое», – произнесла Райли, – «как и люди». «Хорошие слова. Надеюсь, что так оно и будет». Латурель пригубил немного напитка. «Ты весьма перспективна, Райли. Уж не второй ли субкот делает тебя такой? На самом деле, у тебя есть все. Острый язык, пылкий ум, дьявольская хитрость. Ты похожа на меня. Например, знаешь чем?» «Чем?» «На подобную встречу я бы тоже пришел под Толуканом». «Это вышло непреднамеренно, мастер». «Не оправдывайся, все в порядке. Я прекрасно понимаю тебя. После промывки мозгов, устроенной Нибеларом сотоварищи, ты не знала, чего тебе ожидать, и перестраховалась. Это нормальный подход. Говорю тебе, я поступил бы точно так же. К тому же, действие Толукана скоро спадет, и я окончательно удостоверюсь в чистоте твоих помыслов. Они ведь чисты, сотница Райли?» Так и внула. «Конечно чисты. Как может быть иначе?» Латурель выпил еще немного. «Да вы пейте, пейте, друзья мои, не скромничайте. Мы ведь теперь братья, мы семья. Я вот смотрю на своих верных товарищей, Глора и Никтуса, и вижу, что они все еще сомневаются в искренности Райли. Напрасно. Я ведь не сомневаюсь. Значит, и вам не стоит терзаться сомнениями. Что скажете, братья?» «Лично я все обдумал и пересмотрел свое мнение», — ответил Глор. «Она нам подходит». «Рад, что ты прислушался к своему разуму и ко мне, брат. Ну а ты, Никтус?» «А я хочу попросить прощения у сотницы Райли за то, что выражал ей безосновательное недоверие. Теперь я вижу, что был слеп и недальновиден». «Да все в порядке», — смущенно ответил Райли. «Я не в обиде». «Благодарю тебя». «Как же все-таки здорово, что мы поладили», — радостно подытожила Турель. «Мое сердце переполнено счастьем. Давайте выпьем за апологетику, за то, чтобы наши заблудшие братья наконец-то поняли, что мы им не враги, что их все это время обманывали, и поняв это, они присоединились бы к нам, так же, как это сделала Райли». Мы поддержали тост. «Да, вот ведь неожиданность», — думал я. «Этот Латурель вовсе не безумное чудовище, каким я его представлял. Ему приходится быть твердым, чтобы держать в узде разношерстных и волевых изгнанников. Но он не выходит за рамки, и в его риторике действительно прослеживается здравый смысл. Что лучше, потерять свое «я», влившись в общий поток, или найти свое предназначение, примкнув к коллективу? Он выбрал второе. Это было его право. В любом случае, кем бы он ни был на самом деле, его персона явно не соответствовала гуляющим по городу страшилкам. «О чем задумался писатель?» — прервал он мои мысли. «Думаю, охо. Кто оно? О чем оно хочет со мной говорить? А вдруг оно причинит мне боль? Ты его сильно боишься?» «Да». «Хм...» Латурель поставил бокал. «Знаешь, когда я начал искать человека для Хо, я и представить себе не мог, что мне будет так тяжело им жертвовать. Все потому, что из живых людей, проникающих в город, доселе были доступны лишь мародеры, бандиты, преступники, отбросы вашего общества. У меня к ним такое же отношение, как, наверное, и у тебя. Поэтому я был уверен, что жертва будет непременно каким-нибудь негодяем. И тут вдруг ты, писатель, интеллигентный человек. Как существо глубоко духовное, я не имею права приносить в жертву другое духовное существо. Да простит меня Даркин Хо. И пусть накажет, если я заслужил, но я не могу». «То есть вы не отдадите мне Хо?» Я не поверил собственным ушам. «Нет. Оно долго ждало свою жертву, подождет еще немного. Авось попадется мне какой-нибудь нехороший человек. А тебя я отпущу с миром. Не просто отпущу, покажу потайной выход из города». «Я даже не знаю, как и благодарить вас, мастер Латурель. Никто не мог мне помочь, а вы...» «Не нужно меня благодарить. Лучше выпей со мной». Мы выпили еще немного. «Эх, как же все-таки необычно и замечательно общаться, когда не имеешь возможности прочитать собеседников», — Латурель стукнул донышком бокала по столешнице. «Только в этих случаях ты понимаешь, что такое доверие и насколько оно ценно. Одни глупцы мне говорят: мастер, неужели можно быть таким доверчивым в нашем безжалостном мире, сплошь состоящем из лжи? А я отвечаю: можно. Да, можно. Потому что доверие – это единственное святое зерно, которое в нас осталось. Читая вас, я не доверяю вам. Это как читать чужие письма. Низкое и мелочное. Это порождение внутреннего страха, который заставляет нас идти на низость, вновь и вновь проверяя вполне порядочных и честных братьев. А тот, кто доверчив, действительно силен духом, потому что он пренебрегает собственным страхом, вытравливая из своей души червя недоверия. Мы сильны, потому что доверяем друг другу». Глава Суларитов немного помолчал, глядя куда-то в сторону, а затем продолжил. «Другие глупцы наивно полагали, что раз я доверчив, значит, можно этим пользоваться. Можно держать меня за идиота», застилая ложью мои глаза. «Все, кто так думал, постигла страшная участь. Такова расплата за пренебрежение искренним доверием». Он посмотрел на нас и рассмеялся. «А что вы так напряглись? Я же не вас имею в виду. Расслабьтесь, друзья. Эти слова касаются лишь врагов и предателей. Вы же к ним не относитесь. Правда, Райли?» «Ну, конечно, правда. Я вижу это в твоих глазах. Глаза, которые не лгут. И мое сердце открыто. Я не хотел напугать, честное слово. Просто поделился своими мыслями. По-дружески. Мы же теперь друзья. А между друзьями не должно быть тайн. Вот я сейчас поделился с вами сокровенным, потому что я уверен, вам можно доверять. А ты, Райли, ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем, мастер?» взглянул на него та. «Ну, я не знаю, мало ли. Что у тебя на душе? Что тебя гложет? Поделись со своим новым другом». «Мне нечего сказать». «Правда? Как печально. А я надеялся, что мы поговорим по душам. Ну да ладно. Как говорится, еще не вечер, верно?» И он рассмеялся. Совершенно неожиданно охранник, подошедший к нам сзади, ухватил Райли за затылок и изо всех сил ударил ее лицом об стол. «Отличный удар, брат!» – восторженно хлопнул в ладоши Латурель. «Но зачем бокал разбил?» «Это не я, мастер. Это ее рожа». Суларит намотал волосы девушки себе на руку и дернул их назад, задрав ее окровавленное лицо. «Вы чего творите?» Я попытался вскочить, но тут же задергался от электрических импульсов, пронзивших все мое тело. Потеряв равновесие, я упал на пол, но меня продолжали яростно жечь чем-то вроде шокера. В глазах все рябило. Безвольно корчась на полу, я не мог даже умолять своего мучителя, чтобы он прекратил эту пытку. Наконец, Латурель произнес. «Достаточно, Никтус, ты испортишь такое прекрасное тело». «Да, старший брат». Наконец-то меня перестали бить током, но тело продолжало самопроизвольно дергаться еще какое-то время. При этом не было возможности пошевелить ни рукой, ни ногой. Сквозь опадающее пелену на глазах я видел, как неподалеку от меня вместе со стулом на пол грохнулась Райли. Ее начали пинать тяжелыми ботинками. Первой мыслью было связаться с сумеречниками, но изо рта вырывались лишь пустые хрипы. «Куда ее, мастер?» «В подвал. Разомните немного, чтобы стало помягче. Заодно и толукан из нее выйдет. Ну а потом я с ней потолкую, когда с этим разберусь». «Слушаюсь». Райли поволокли к выходу. Я беспомощно протянул к ней руку. «Да не переусердствуйте там!» Продолжал доноситься, как будто откуда-то издалека, голос Латуриэля. «Из трупа никакой информации не извлечь». «Конечно, мастер». Когда мою избитую подругу вытащили за дверь, Латурель перешагнул через меня и присел напротив, склонив голову. «Ну что, писатель, ты, наверное, скажешь, что я поступаю грубо. И будешь прав. Ну что поделать? Сейчас всем тяжело. Суровый мир диктует суровые условия. Неужели вы думали, что я настолько примитивен и глуп, что проглочу вашу ложь? Мой простодушный человечек, если бы я был таким примитивным и глупым, я бы и дня не прожил вне апологетики, и уж тем более не стал бы светочем Сулара. О нет, мой друг, меня не провести. Да, я заранее знал об истинной причине вашего визита и ждал вас здесь с распростертыми объятиями. С радостью и удовольствием поиграл в предложенную вами игру, вот только вы не учли, что это игра на моем поле». Я хотел ему ответить, но из горла вырвалось лишь «кх». «Ась?» Латурель картинно, по-стариковски приложил палец к уху. «Хах! Ничего не понимаю. Извини. У тебя явные проблемы с произношением. Когда я тебя вытесню, первым делом начну отрабатывать дикцию». Он выпрямился, и теперь я видел только его ноги. «Чем ты его, брат? Гальваноидами Мушенброка?» «Ага», — ответил Суарит. «Там еще остался заряд?» «Есть, но совсем немного. Хватит, чтобы его вырубить. Сейчас узнаем». «Контур!» — попытался выкрикнуть я. «Кот!» Нестерпимая жгучая боль пронзила мою спину, сначала парализовав, а затем отключив сознание напрочь. Чувства возвращались ко мне постепенно. Я не знаю, сколько времени прошло с того момента, как меня вырубили. Первым делом попробовал пошевелиться, но тщетно. И на этот раз отнюдь не из-за последствий воздействия электрического тока, а потому что руки и ноги были прикованы к креслу, напоминавшему стоматологическое. Возможно, оно когда-то и было стоматологическим, но сулариты его переоборудовали под свои извращенные нужды. Комната вокруг напоминала смесь камеры пыток и лаборатории маниакального ученого. Сначала показалось, что я здесь один. «Райли?» – окликнул я. «Ты здесь?» «Ее здесь нет». В поле моего зрения показался Латурель со шприцем в руке. «Рад, что ты очнулся». «А, черт!» – я дернулся. Оковы были прочными. «Агент 909 вызывает контур. У нас проблемы». «С кем это ты разговариваешь?» – спросил Латурель. «А, видимо, с этим». И он показал мне наушник. «Так значит, это правда передатчик сумеречников? Надеялся связаться с ними? Думал, что они тебе помогут?» «Любопытная штука. Обожаю игрушки сумеречников. Весь этот хай-тек, уникальные технологии, это будоражит. Ну-ка, брат, погляди на это». Он кинул передатчик другому сулариту, присутствующему в комнате. Тот поймал его на лету. «Это определенно технология сумеречников», — констатировал он. «Я вижу их маркировку. Попробуй выйти с ними на связь. Посмотри, что они нам скажут». «Ну как, старший брат?» «Ты же слышал позывной? Агент 909. А ключевое слово – контур. Верно, писатель?» Я отвернулся в бессильной злобе. «Давай же, братец, пообщаемся с контуром». Суларит вставил передатчик в ухо и неуверенно произнес. «Агент 909 вызывает контур. Агент...» Раздался резкий хлопок, звоняло горелым мясом, и подопечный Латуреля свалился на пол. Из всех отверстий в его голове обильно лилась кровь, а из почерневшего уха поднимался дымок. «Так я и думал», – ничуть не удивился Латурель. «Адаптивная система идентификации, настроенная на параметры ДНК. Сумеречники такие предсказуемые, но я хотя бы попробовал». Он улыбнулся мне и начал выковыривать передатчик из развороченного уха своего мертвого помощника. «Эх, жжется!» «Ты бессердечный ублюдок», – произнес я. «Полагаешь?» Вон в передатчик он аккуратно обтер его краем халата и положил на стол. «Пусть здесь полежит». «Так ты считаешь меня сволочью, да?» «Ну, в каком-то аспекте ты прав. Сердца у меня действительно нет. Разумеется, в метафорической, а не в физиологической форме. Зато есть разум. Или ты считаешь, что я должен был испытать этот передатчик на себе? Или должен был дать его тебе, чтобы ты вызвал на мою голову шквал артиллерийского огня с периметра? Я так должен был поступить, по-твоему?» «Ты все равно проиграл. Не сумеречники, так апологеты тебя прикончат». «Ах, ну да», — кивнул он, — «армия апологетики, которая сейчас концентрируется возле наших границ. Мне что-то такое докладывали. Нет, ну я, конечно же, поражен, как не Белару удалось мобилизовать свою расслабленную когорту. Видимо, страх. Страх. Он как сжимающиеся тиски. Не Белар знает, что не успеет сбежать. И это еще раз подтверждает мою теорию о том, что он не в курсе, когда апологетика заслужит исхода. Потому что не будет никакого исхода. Все это сладкий миф. Соблазнительная приманка. Обещание будущего, которого не будет. Теперь ты понимаешь, почему я в свое время послал все это к дьяволу? Потому что я прозрел. Я один из немногих, если не единственный в своем роде, осознал, что иду не туда. Как баран к жертвенному камню. И я свернулся от этого пути. А они все еще продолжают топать дальше и блеять о новом чудесном мире. Тупицы. А теперь они готовятся штурмовать мой район. Какое мужество. Но где же их защитники? Где сестры, а? Почему они позволили своим агнцам вновь рисковать жизнями уже после обретения Суфиракиля? Не потому ли, что они тоже меня боятся? Не потому ли, что они тоже обычный миф? Не тешь себя пустыми надеждами, мастер-ломастер. Недолго тебе осталось царствовать. Если ты нас не отпустишь, твоей грязной империи конец. Апологеты за все с тобой поквитаются. Да я их жду не дождусь, он рассмеялся. Писатель, не знаю, кто вдохновил апологетов на этот поход, но я несказанно благодарен ему за это. Мне даже не придется нападать на апологетику. Апологетика сама пришла ко мне. Если бы ты разбирался в стратегии, то наверняка бы знал, что атакующая сторона несет гораздо более существенные потери, нежели обороняющиеся. Сколько верных братьев я бы потерял, штурмуя апологетику? Но в обороне перевес уже на моей стороне, потому что на моей территории каждый закоулок, каждый дом и каждый куст будет помогать армии Сулары. Апологеты здесь ничего не знают, а сулариты знают все, и они утопят апологетов в крови. Ты уж мне поверь, в любом случае время у нас есть. Насколько я знаю Небилара, он будет ждать до последнего. Пусть ждет. А мне нужно подготовиться. Хочу встретить старого друга в новом обличии. В твоем обличии. То есть ты хочешь... А как же Даркин Хо? Как же жертва? Хо? Латурель огляделся по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушать. Откуда мне знать, что ему нужно? Ты же его жрец. Или я не прав? Как бы тебе попонять не растолковать, задумчиво ответил Латурель. Да, я создал этот культ. И у него, как и у любого другого культа, в основе лежит пустота, покрытая сверху бездоказательными догмами, словно листьями кувшина. Такова природа всех религий. Жесткое ограничение одних в угоду другим. Я ничего нового не изобрел. Ладно, хватит пустопорожних разговоров, писатель. Пора действовать. Сейчас я сделаю тебе укол. Он будет немного болезненным. Потом... Я расхохотался, вызвав у него недоумение. Так вон оно что! Вот так дела! Хохотал я, долбясь затылком об кресло. А я-то глупец! Я-то думал! Ха-ха-ха! И что ж тебя так развеселило? Спросил Латурель. Все считали, что я тебе нужен для того, чтобы принести в жертву Хо. И я, наивный болван, тоже так считал. Ха-ха-ха. А на самом деле тебе просто нужно тело. Новое тело. Твое собственное уже ни на что не годится. Ты вот-вот развалишься по частям. Поэтому тебе как можно скорее нужно запрыгнуть в новый биокостюмчик. Только и всего. А эти красивые истории о жертвах великому богу. Не что иное, как пыль в глаза твоей тупорылой пастве. Ведь свежих человеческих тел на всех не хватит. Не то что на всех. Вообще ни на кого. Кроме тебя. Верно? Ты и в апологетику полез вовсе не из-за жажды мщения, не из-за реванша, нет. Ты полез от отчаяния, чтобы поживиться телами верховных апологетов Чистюль, которые, в отличие от тебя, их берегли и лелеяли. Как прозаичный меркантильно, мастер. Ай-яй-яй, ничего сверхъестественного. Обычный обман. Но зато с каким размахом, с какой легендой. И все ради чего? Ради спасения собственной шкуры. Ну вот, видишь, ты сам во всем разобрался. Спокойно ответила Турель, прыская из шприца струйку. Молодец, садись, пять. Ах, ты уже сидишь. Допустим, ты успешно поселишься в новом теле, а что дальше? Как объяснишь суларитам, почему воспользовался жертвой, предназначенной Даркину Хо, в собственных интересах? Какую историю выдумаешь? Не беспокойся, я что-нибудь придумаю. И тебе не страшно? Почему мне должно быть страшно? А что, если тебе не поверят? Поверят, мой друг, поверят. Каждому моему слову поверят. Фанатизм – это духовная слепота, а слепой повинуется руке поводыря. Так уж заведено. «Значит, Хо, это всего лишь твоя фантазия?» «Фантазия», – кивнул Турель, обрабатывая мне руку дезинфицирующим средством. «Но не моя». «Ты пропагандируешь веру в него, но сам не веришь в его существование». «Наверное, как и любой адекватный пастырь», – пожал плечами он. «А что, если оно существует? Что, если слухи о нем не беспочвены?» «Я отвечу тебе то же самое, что когда-то ответил своему другу Небилару во время нашего последнего спора о существовании нового чудесного мира. Где доказательства?» «Тогда что же сподвигло тебя стать его жрецом?» Ты видел приверженцев Сулара? Видел это отребье? Думаешь, легко организовать управление этим сбродом? Нет, нелегко. Практически невозможно. Даже бывшему верховному апологету. Единственная возможность держать мой народ в узде, это напугать его кем-то, кто страшнее меня самого. Кто невидим, неосязаем. Но безмерно силен и жесток. Даркин Хо больше всех остальных годится на эту роль. Однако ты прав. Я не с пустого места принял решение избрать его в качестве нашего нового кумира. Одна предпосылка была. Маленькая. Латурель поднес свои пальцы к моему лицу. Однажды мне приснился сон, еще в бытность апологета, когда я экспериментировал с полноценными снами и глубокими погружениями, надеясь, что это поможет стабилизировать приток энергии для регенерации тканей. В то время я узрел немало сновидений, но запомнил из них лишь одно. Мне приснилась темнота. Темнота говорила со мной. Кто-то смотрел на меня из темноты и говорил, или диктовал, много и непонятно. Лишь одну фразу я понял четко, и от нее проснулся в ужасе и смятении. Кошмар, приснившийся мне той ночью, долго не выходил у меня из головы. Я все время думал, что он означает. Что это было за предупреждение? А может, руководство к действию? Тут-то мне и начала открываться истинная суть бытия. Я избрал темноту увиденного кошмара в качестве символа своей новой религии и окончательно повздорил с апологетикой. Случайный сон помог мне изменить свою жизнь и начать за нее неистовую борьбу, в которой я пока что выигрываю. Это было Хо? Оно тебе приснилось? Это был просто сон, судьбоносный, не спорю, но обычный. А та фраза, что она тебе сказала? Не твоего ума дело. И хватит вести пустые разговоры, я что-то слишком увлекся беседой с тобой. Может потому, что никогда не общался с живыми людьми? А может и потому, что хотел получше изучить старого хозяина своей новой квартирки. Хе-хе. Так, не дергайся, а то будет еще больнее. Он еще раз обработал кожу на моей руке и всадил иглу. От боли я даже вскрикнул. Терпи, терпи. Я предупреждал, что эта сыворотка больная, но она совершенно безвредна. Портить твой организм не в моих интересах. Зачем ты тогда колешь мне эту дрянь? Она поможет тебе легче расслоиться и стабилизирует функции органов, чтобы не возникло сбоев и рассинхронизации. Латурель бросил опустевший шприц в тарелку и похлопал меня по щеке. Ну вот и все. Сейчас немного будет кружиться голова. Это не страшно. Скоро мы станем единым целым. Мой разум и твое тело. Ненадолго. Через день, максимум через пару суток, начнется отторжение, и ты отправишься следом за мной в никуда. Хм. Ведь именно это сперло у тебя 5.55. Хреновину, позволявшую адаптироваться в новом теле, да? А ты осведомленный парень, кивнула Турель. Ну раз уж ты так осведомлен, то наверняка в курсе того, что 5.55 жива. А если она жива, значит и нейростабилизатор при ней. Она его не бросит. Слишком уж ценная штучка. Да. Ты также не можешь не знать, что мерзкая туннельная крыса не просто выжила, она благополучно вернулась в апологетику. И что с того? А то, что она сама ко мне придет. Она ведь сейчас там, на границе, вместе с доморощенной армией Нибелара, верно? Да, писатель, она там. И я ее жду. Теперь ей уже не вырваться. Мои лучшие ребята готовятся ее изловить. Они ее поймают. Поэтому обретение стабилизатора – это лишь вопрос времени. Этого времени мне вполне хватит. Скотина. Давай обойдемся без грубостей. Дверь открылась, и в камеру вошла пара суларитов. Одного я узнал, это был Никтус. Второй был незнакомый, сгорбленный и прихрамывающий. «Наконец-то!» – встретил их Латурель. «Чего так долго?» «После сейсмических толчков снаружи начались волнения», – ответил Никтус. «Народ опасается, что появление человека способно пробудить Эндалкрона. Мы дали указание сотникам провести с братьями строгую беседу и наказать особо рьяных паникеров, но волнения продолжают разрастаться. Под землей слышен гул. Это не к добру». «Значит, нам надо поторопиться. Я должен поскорее предстать перед братьями в новом обличии, чтобы укрепить их веру». «Готовы, старший брат. Тогда начнем. Подсоединяйте меня». Латурель поставил стул напротив меня и уселся на него. «Поиграем в гляделки, писатель». Сулариты принялись крепить к его голове и шее провода на присосках, симметрично соединяя их с моей головой и шеей. «Скоро все закончится, писатель. Больно почти не будет. Ты можешь быть спокоен за свое тело. Оно переходит к достойному владельцу». «Знаешь, кем я был в апологетике? Я был едва ли не самым главным из верховных. Меня нарекли Латуриэлем, ангелом цензуры. И я вполне соответствовал своему имени, пресекая на корню всякие проявления ереси. А что теперь? А теперь меня самого считают ересью. Эти проклятые апологетские дурни. Теперь они называют меня мусорщиком, представляешь? Мусорщиком. Но мы еще посмотрим, кому из нас суждено закончить свою жизнь на помойке». «Мусорщиком? Ты сказал мусорщиком?» – дернулся я. «Тихо!» – прижал мою голову суларит, закрепляющий электроды. «Не рыпайся!» «Все готово, старший брат!» – сообщил Никтус. «Отлично. Подключайте!» – ответил Латурит, глядя мне прямо в глаза. «Наконец-то!» «Инвельда! Эгва! Суаль!» – крикнул я. «Что?» Латурит всего аж перекосило. «Что он сказал?» – отпрыгнул от меня Никтус. «Я сказал! Инвельда! Эгва! Суаль!» – переведя на него взгляд, ответил я. Сразу после моих слов откуда-то снизу раздалось несколько глухих толчков, заставивших световоск вспыхнуть ярче и просыпав с потолка застарелую побелку. В стене напротив расширилась трещина. «Так, чего встали? Подключайте, подключайте!» С дрожью в голосе начал торопить своих ассистентов Латуриэль. Он назвал пароль. Горбатый убрал руку от рубильника. «Значит, Даркинхо существует, да, старший брат?» «Я не знаю, что он там пробормотал. Давайте не будем заострять внимание на этом бреде». «Я стоял рядом и четко слышал», — ответил Никтус. «Он назвал пароль. Это не может быть ошибкой. Если он знает пароль, значит, либо он действительно посланник Даркина Хо, либо этот пароль сказал ему ты, старший брат. А если ты сказал ему пароль, значит, нарушил священный обет братства, который мы дали, уходя из апологетики». «Я ничего ему не говорил», — чуть не подскочил от турели, оторвав пару присосок. «Значит, он посланник Хо. Он не может быть посланником Хо. Тогда все, что ты нам говорил, старший брат, было ложью?» «Нет!» — Латурель со злобой посмотрел на меня. «Кто ты? Зачем ты пришел?» «Просто дайте мне встретиться с Хо. Покажите, где я могу его найти. И немедленно отпустите Райли», — ответил я. «Возможно, ты и вправду посланник Хо. Но это не значит, что ты имеешь право диктовать мне свои условия. Тем более, что я не знаю, зачем ты хочешь с ним встретиться. Это мое личное дело. Хо меня пригласила, и я к нему иду. Зачем? Тебя не касается». Хотя почему не касается? Насколько я понимаю, возвращение украденной у тебя вещицы – это всего лишь полдела. Ваши энергетические основы были рассчитаны на вселение лишь в одно тело. Повторное внедрение в иной организм недопустимо, ведь ваши создатели не дураки и понимали, что безнаказанная смена человеческих тел приведет к катастрофическим последствиям для человечества, если вдруг кто-то из вас сумеет вырваться за пределы периметра. Поэтому все твои ухищрения проблему не решат, а лишь оттянут агонию на месяц-другой. Признайся, мусорщик, у тебя нет выбора. Без помощи Хо тебе не выжить. И что ты предлагаешь? Давай заключим сделку. Я добуду у Хо то, что тебе нужно, а ты взамен отпустишь Райли. Идет? А где гарантия, что ты принесешь мне обещанное? Гарантия? Ты издеваешься? У тебя в заложниках моя подруга. Это малоубедительный аргумент. Погоди, старший брат. Встрял в наш разговор Никтус. Писатель не сможет встретиться с Хо, пока находится внутри собственного тела. Ему придется расслоиться, оставив свое тело нашим заложникам. Верно, обрадовался Латурель. Это в корне меняет дело. Игнир Фахак. На эту сделку я готов пойти. По рукам, писатель. Брат Никтус, дай нам Талукана. Открой рот. Никтус положил мне на язык крупную серую гранулу, а затем точно такую же дал Латуриэлю. Талукан был дьявольской гадостью, хуже хинина. К тому моменту, когда я его проживал, мое тело уже было ватным. Действовала сыворотка Латуриэля. Доза Талукана окончательно разорвала узы, связывающие меня с материей. Ощущение было уже знакомым. То же самое я чувствовал, проглотив иллюзиум. Поэтому выбрался из собственной плоти уверенно и смело. «Не приближайся», — остановил меня расслабившийся Латурель, поднявшийся следом. «Сделаешь хуже обоим». «Как самочувствие?» «Прекрасное». «Замечательно. Иди за мной, но держи дистанцию. Нельзя, чтобы наши энергии соприкоснулись». «Я знаю». Бесшумно подойдя к треснувшей стене, Латурель остановился и указал мне на снятую решетку вентиляционной вытяжки. «Так будет ближе всего». Сказав это, он подпрыгнул, зацепился за вытяжку и словно пластилиновый начал втягиваться внутрь. Когда он полностью исчез в этом крохотном оконце, я выждал небольшую паузу и запрыгнул следом. Прыжок получился легким, как в невесомости. Было необычно пролазить в узкую вытяжку, словно она растягивалась вокруг меня. Хотя на самом деле это я сужался, втискиваясь внутрь бескостным моллюском. Еще необычнее было ползти по шахте, сокращаясь и распрямляясь, будто червяк. Паутина и пыль, забившая вентиляцию, не прицеплялись ко мне. Я не оставлял следов, я был подобен призраку. В конце концов, впереди замаячил скупой просвет. Мы выдавились через решетку, словно фарш из мясорубки, и стекли вниз на землю. Я чувствовал почву под ногами, но не чувствовал самих ног. Не чувствовал собственного веса. И когда пытался прикоснуться к самому себе, руки проходили сквозь мой прозрачный энергетический корпус, ощущая лишь необычное тепло. «Пойдем, нужно поторопиться. У тебя еще есть время, а у меня его почти не осталось», — сообщил мне Латурель. «До озера совсем недалеко. Пойдем, писатель, пойдем». И мы поспешили по улице, наслаждаясь легкостью собственного передвижения, не стесняемого телесными оковами. Сулариты, которые встречались нам на пути, в страхе и почтении отступали назад, тут же исчезая куда-то. Никто не желал сталкиваться с нами по понятным причинам. Улица вывела нас к заграждению, построенному уже после катастрофы. Его возводили не люди, а сулариты, желавшие отгородиться от опасного и непредсказуемого приозерного района. Ворота охранялись парой боевиков, которые безропотно тут же открыли выход и пропустили нас, разойдясь в стороны. То, что мы приближаемся к озеру, я начал ощущать еще когда мы выбрались из здания. Все сильнее начало подтягивать тинной сыростью, а когда мы вышли за ворота, то этот запах усилился многократно. Сомнений не осталось, Раздольнинская уже совсем рядом. «Ну и откуда же ты узнал пароль?» – спросил Латурель. «Отвечу, когда вернусь обратно», – произнес я. «Ты, главное, покажи мне путь. Я доведу тебя только до берега, дальше пойдешь сам». «А где же мне искать Хо?» Если Хо существует, то оно где-то там, в глубине, под озером. Придется поплавать, дружище. Не бойся, без тела тебе не нужен кислород. Но это не значит, что ты можешь блуждать там вечно. На все про все у тебя 3 часа. Постарайся уложиться. Если не уложишься, пеняй на себя. Я бы провел тебя через подземный туннель напрямую в лабораторию, но не хочу рисковать. Слишком уж близко к Эндалкрону, а он и так сегодня не в духе. Поэтому не серчай, но задача усложняется. Хотя, если Хо тебя действительно ждет, то оно само подскажет тебе путь к нему.